знаешь, милый мой, я не знала, что все ближе к финалу движется наша любовь с тобой. Может, парень, ты симпатичный, супер-сверхромантичный, но мужчина, ты не такой простой. Подари ты хоть небо, подари ты хоть солнце и в придачу полмира, если все обернется. Я не твоя, я не твоя, я не твоя, я не твоя. Закричи во весь голос, забросай хоть деньгами, увези через море на Канары, Майами. Но я не твоя, но я не твоя, все равно не твоя. Я глаза закрываю и тебя вспоминаю, но все меньше живешь в моих снах. Скоро жизнь закружит по новой, разорву все оковы, где была в плену в твоих мечтах. Подари ты хоть небо, подари полмира, если все обернется. Я не твоя, я не твоя, я не твоя, я не твоя. Закричи во весь голос, забросай хоть деньгами, увези через море на Канары, Майами. Но я не твоя, но я не твоя, все равно не твоя. Хоть небо, подари ты хоть солнце и в придачу полмира, если все обернется. Я не твоя, я не твоя, я не твоя, я не твоя. Закричи во весь голос, забросай хоть деньгами, увези через море на Канары, Майами. Но я не твоя, но я не твоя, все равно не твоя, все равно не твоя. Подари ты хоть небо, подари ты хоть солнце.